Клод Драм залился краской, вернулся к двери и захлопнул ее ударом ноги. «Ну вот что», — сказал он, — «поскольку вы сами об этом заговорили, а суд отдыхает, решим это прямо здесь и сейчас». Перри Мейсон наградил его свирепым взглядом и произнес: «Хорошо, вот вы и решаете. Я намеревался выяснить у этой молодой женщины, не получала ли она деньги за то, что выдала себя за подсудимую», — сказал Клод Драм. «Я хотел выяснить, не договаривались ли с ней о том, чтобы она обратилась к водителю и заявила ему, что это ее он перед тем возил в своей машине, и это она оставила в салоне носовой платок». «Ладно», — заметил Перри Мейсон, — «допустим, на все ваши вопросы она ответила «да». Что вы собирались предпринять в этом случае?» «Я собирался установить лицо, которое заплатило ей за это фальшивое представление, и добиться ордера на его арест», — ответил Клод Драм. «Прекрасно», — угрожающе процедил Мейсон. «Это лицо я. Я это устроил. Что вы теперь будете делать?» «Господа», — вмешался судья Маркхем, — «мне кажется, этот спор начинает уводить вас от темы». «Не в малейшей степени», — возразил Мейсон. «Я знал, что этого не избежать, и хочу решить дело прямо здесь и сейчас. Нет закона, возбраняющего одной женщине выдавать себя за другую. Заявлять права на потерянное — это еще не преступление, если заявитель не преследует цели присвоить потерянную вещь». «Как раз это и было в данном случае целью обмана», — воскликнул Клод Драм. Перри Мейсон улыбнулся. «Вспомните, Драм, что я позвонил в полицию и передал носовой платок, как только он ко мне попал. А мисс Сибли мне его отдала, как только получила от водителя. Я занимался тем, что проверял, насколько крепка память у таксиста. Можете меня повесить, но я-то знал, что к тому времени, как вы кончите его натаскивать, он уверует, что имел дело с одной только подсудимой, и никакие перекрестные допросы не смогут поколебать этой веры. Я первый подверг его перекрестному допросу, причем не стал задавать вопросы, а преподал ему предметный урок, только и всего. Я действовал в рамках своих прав». Судья Маркхем взглянул на Перри Мейсона, и в глазах его мелькнул озорной огонек. «Что ж», — сказал он, — «в настоящее время от суда не требуется выносить суждение о нравственной стороне данного вопроса, как и о том, имело ли место кража носового платка. Отсюда требуется всего только распорядиться, чтобы в соответствии с вашей, адвокат, просьбой, вашим свидетелям была предоставлена возможность давать показания в суде и чтобы полиция не пыталась на них давить». «Больше я ни о чем не прошу», — заявил Перри Мейсон, не сводя, однако, глаз с Клода Драма. «Я знаю, что делаю, и отвечаю за это. Но я не допущу, чтобы женщину, любую женщину, запугивала банда молодцов. За то, что вы сделали, вас ждет разбирательство в конфликтной комиссии Ассоциации адвокатов», — воскликнул Клод Драм. «Не возражаю», — парировал Мейсон. «Буду счастлив обсудить там с вами эту тему. Но до тех пор руки прочь от моих свидетелей». «Господа, господа!» Пресек перепалку, вставая судья Маркхем. «Я вынужден призвать вас к порядку. Адвокат Мейсон выступил с ходатайством, и вам, мистер Драм, должно быть ясно, что это законно. Если защита вызвала это лицо в суд в качестве свидетеля, будьте добры воздержаться от попыток оказать на него нажим». Клод Драм сглотнул и заметно переменился в лице. «Хорошо», — сказал он. «Прошу сюда», — произнес Перри Мейсон, улыбаясь и беря Мэй Сибли за руку, чтобы увести из кабинета. Когда он открыл дверь в зал суда, их встретили ослепительная вспышка света и внезапный хлопок. Девушка взвизгнула и закрыла лицо. «Не волнуйтесь», — успокоил ее Перри Мейсон. «Это всего лишь фото корреспондента из газет. Они вас снимают».